Пусть не в санаторий, чудесно, ему снимут шале, найдут среди местных жительниц какую-нибудь славную женщину, чтобы она ему готовила. И тетя Эмма отослала крестника в горы на год, потом еще на год. Наконец, после 11-летнего пребывания в горах, приходилось брать его домой, так советовали врачи. И, кроме того, может создаться впечатление, что семья просто хочет от него отделаться. Во всяком случае, найдутся люди, которые способны так подумать. И вот на сцене появился Ксавье. Но все это я знал уже давно. Возвращение моего молодого родственника угрожало его приемной матери еще до того, как я уехала в Америку. Если бы тетя Эмма с таким остервенением не держала Ксавье в горах, я бы, вернувшись, обнаружила его в нашем семейном особняке. И вот тетя Эмма объявила о его возвращении. Нетрудно представить, через какую сложную гамму чувств она при этом прошла. Повезло же, нечего сказать. Навязала себе на шею мальчика, вернее, взрослого мужчину. Он уже достиг совершеннолетия. Что ей с ним теперь делать? Под каким предлогом выпроводить его? Куда его заслать? По правде говоря, даже заинтересовалась. Заинтересовалась его судьбой. Тетя Эмма объявила за столом, что разговор состоится в гостиной. Но когда я вместе с прочими родственниками прошла в гостиную, я так ничего и не узнала. Как только слуги удалились, тетя Эмма собрала вокруг сидевшей в кресле бабуси группу взрослых, то есть тех, кому было больше 50. Ибо большинство отцов и матерей, и все прочие, ходили еще в детях. Появление на свет нового поколения Буссардели, следовавшего за нашим, вовсе не переводило нас в клан взрослых, за исключением одного только Симона. Он-то и стал расспрашивать тетю. Движимая любопытством, которому я сама дивилась, я приблизилась к креслу бабуси, держа в руках чашку кофе. Но мама заметила мой маневр. Она бросила на тетю Эмму предупреждающий взгляд, и та замолчала. «Ты прости нас, душенька», — обратилась ко мне мама со слишком уж лучезарной улыбкой. «Тете надо с нами поговорить». И многозначительно добавила «конфиденциально». Старшие уставились на меня. «Это я должна просить прощения за свою нескромность», — сказала я. «Я принесла вам чашку кофе». «Всем, кто хотел кофе, уже подано, кисонька», — бросила тетя Эмма. Я ретировалась. Но когда я проходила мимо тети Луизы, та, протянув руку, избавила меня от чашки кофе и бросила мне робкое спасибо. Я присоединилась к группе моих кузенов и невесток. Свято чтя семейные обычаи, они держались в стороне. А там Ареопаг, собравшийся вокруг кресла бабуси, таинственно понизил голоса. Из этого я поняла, что разговор идет о деньгах, ибо это тоже была одна из самых примечательных черт нашей семьи. Подобно тому, как в других домах удаляют детей, когда разговор заходит на эротические темы, так у нас удаляли детей, когда беседа касалась доходов приданого наследства. С самого раннего детства нам привили культ денег как таковых и научили гордиться капиталами, которыми мы обладали, но нам отказано было вправе касаться их даже словом. Разговоры на эту тему полагалось вести только старшим, только посвященным, только держателям капиталов. Участь молодежи — неведение. И во всех сферах. Я, например, знала, что тетя Луиза считается бедной, а тетя Эмма — богатой, но не имела даже приблизительного представления об их доходах. Основное семейное достояние сосредоточивалось еще в бабусиных руках, но неизвестно было, в чем оно выражается.